4. Полли лежала в постели. Закончив разговор с Алланом, она перевернулась на левый бок, чтобы повесить трубку. Трубка выскользнула у нее из рук и упала на пол. Сам аппарат медленно заскользил по ночному столику. Полли бросилась его ловить и ударилась рукой о край стола. Чудовищный разряд боли прорвался сквозь тонкую паутину, сплетенную болеутоляющими таблетками вокруг ее нервов, и пронзил руку до плеча. Ей пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. Телефонный аппарат дополз до края и свалился на пол, глухо тренькнув звонком. Из трубки доносился идиотский, монотонный писк, как будто по УКВ передавали концерты Зулья. Полли задумалась, можно ли будет использовать те клешни, которые лежали теперь у нее на груди, чтобы поднять аппарат, не хватая его пальцами. Сегодня пальцы вообще не сгибались, а подталкивая и нажимая, как будто играешь на аккордеоне. И тут чаша ее терпения переполнилась. Когда такая простая вещь, поднять с пола упавший телефон, становится непреодолимой проблемой, это невыносимо. Она разрыдалась. Боль проснулась уже окончательно и неистовствовала, превращая руки, и особенно ту, которую Полли ударила, в раскаленные прутья. Полли лежала в постели и безутешно плакала. «Я бы все отдала, лишь бы освободиться от этого», — думала она. «Не раздумывая, отдала бы все, все, все, все, что угодно».